это же самое время происходил другой разговор, имеющий самое непосредственное отношение к нашему повествованию. Вот только происходил он совсем в другом месте. Если, конечно, то странное пространство, где встретились переговорщики, можно было назвать этим словом. «Зачем звал игрок?» В клубящиеся сотнями безмолвных и безучастных теней пространства без времени шагнула высокая крылатая фигура. По той стремительности, с которой бросились от нее в сторону бесприютные тени, можно было догадаться, что этот странный и пустынный мир, словно специально созданный для переговоров могущественных сущностей, почтил своим визитом кто-то из высших лордов Инферно. «Поговорить! Для чего же еще?» С наигранным изумлением в голосе отозвался его собеседник. «Будь здесь, в этом пустынном и странном пространстве, кто-либо из участников проходящих подмосковных игр, он с немалым изумлением узнал бы в небрежно восседающем на небольшом сгустке вяло попискивающих теней знаменитого мастера, лодура играющего». «Так говори! Я, между прочим, на момент твоего вызова был несколько занят!» С легким рычанием откликнулся демон. «Что у тебя за деловое предложение? Да еще с такой срочностью!» Он недовольно огляделся по сторонам, в поисках места, куда можно присесть, и, не обнаружив ничего подходящего, попробовал было последовать примеру своего визави. Но, увы, тени были настороже и стремительно разбегались, стоило только демону сделать хоть одно движение в их сторону. После нескольких неудачных попыток, крылатый зло плюнул и притопнул ногой. Яркая вспышка пламени на мгновение озарила мрачное пространство, и на сверкающей первозданной тьмой поверхности пола возник съежившийся мелкий бес. Удовлетворенно кивнув, демон легким пинком передвинул его поближе к собеседнику, после чего без лишних сомнений уселся прямо на услужливо поставленную смину адского создания. «Да знаю я твои занятия!» Небрежно махнул рукой, названный игроком, подождав, пока собеседник устроится поудобнее. «Небось, опять с зеленым эмием сражался!» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Дело у меня к тебе вот какое! Я тут на твоей бывшей родине развлекаюсь, подарочки ролевикам делаю, экскурсии по заявкам организую. И вот сейчас, стоило мне только открыть новый сезон, приходит ко мне одна группа с коллективной заявкой». Он сделал театральную паузу. «Ну а я-то тут при чем?» Недовольно откликнулся демон. «Да группа эта своим покровителем некого Ореха объявила», — в тон ему ответил собеседник, резко хлопая рукой по попытавшейся вырваться из-под его седалища тени. В момент удара его человеческая ладонь окуталась тонким слоем божественной энергии. Тень, издав странный звук, напоминающий писк обиженной мыши, затихла, не предпринимая более попыток освободиться. Удовлетворенно вздохнув, молодой бог вновь перевел взгляд на своего собеседника. «Ты же знаешь, я когда свои турпоездки организую, стараюсь в точности заказов придерживаться. Вот и решил с тобой договориться, чтоб ты за этими ребятками присмотрел. Группа уж больно интересная. В составе группы спецназовцы, причем вооруженные аж до зубов. Номинальный глава группы забил рюкзак кучей всякого барахла, что перемещенцу пригодиться может, включая ноут с солнечными батареями. А на закуску самый настоящий снежный эльф. Как он в тот мир попал, ума не приложу. Однако попал ведь. И, судя по всему, активно сотрудничает с местными спецами. Вот и решил им коллективное путешествие организовать, чтобы работать не мешали. Ну а мне это счастье зачем нужно? За ними присматривать?» — не понял демон. «У меня и своих почитателей развелось, ни вздохнуть, ни охнуть. И надо бы нормальные люди были. Так нет ведь, все норовят какую-нибудь девственницу прирезать. Ну кто им вбил в голову такую дурость? Я уже забодался на ритуалы мотаться, девчонок из-под ножа выдергивать, да натурное объяснение на тему того, что мне человеческие жертвы не требуется проводить. А из почитателей этих кто-нибудь выживших после твоих объяснений остается?» По-деловому поинтересовался Ладур. «Обижаешь?» — улыбнулся Орех. «Я что, не высший демон, всякую шваль, что силой на халяву разжиться пытается, в живых оставлять? Буду я еще недоумков, которые меня как аналог Орхиса воспринимают, щадить?» «Вот и причина твоих затруднений», — немедленно откликнулся бог. «Откуда следующим жертвителям знать, что тебя подобное оскорбляет?» «Как откуда?» — А девственницы? Я же им каждый раз как спасу. Все подробнейшим образом растолковываю. 10 раз разжевываю, чтобы пересказали в подробностях. Тогда не знаю. Кстати, в таком случае тебе мое предложение еще выгоднее будет. Неужели ты думаешь, что ваши земные ролевики человеческие жертвы приносить будут? Хоть нормальными почитателями обзаведешься. К тому же в ином мире. А то у тебя все Эльтиан да Эльтиан. Нет, я понимаю, мир с доменом в проявленной реальности удобно, почет и все такое. Но надо же развиваться. Да не могу я сейчас. Досадливо пожал плечами демон. Некогда мне за ними присматривать будет. Тут такая каша заваривается. Завеса хаоса? Понимающе кивнул Ладур. Она самая, недовольно поморщился демон. Растет и растет. Я уже к ней всех более-менее серьезных магов из темных перекинул. И открытый канал силы пробросил. Да и светлые стараются как могут. И то едва на одном месте удержим. И не факт, что удержим в дальнейшем. Ну так не присматривай. Брось на них небольшой канал силы. Только-только, чтоб клятвы подтверждать, да и все. Как посвободнее будет, может и наведаешься. Тут многого не надо. А я зато тебе кое-какие сведения по твоей проблеме подброшу. Это как? Ты что-то знаешь? Медленно скинулся демон. Не, абсолютно точно не знаю. Но кое-какие догадки есть. Ухмыльнулся игрок. Ну как, согласен на сделку? И много сил надо будет им давать? Заинтересованно переспросил демон. У меня сейчас вообще-то их не так уж много, чтобы на всякую юнду безвозмездно транжирить. «Это понимать как согласие!» Ухмыльнулся названный игроком, вставая со своего стула. Оставшаяся без пригляду тень радостно пискнула, исчезая где-то вдали с невероятной скоростью. «Много силы и не надо. Самый минимум. Только отрядную клятву засвидетельствовать. Ну, если хочешь, можешь еще подбрасывать. Но это по желанию». «Годится!» Демон тоже встал на ноги. Бес, исполнявший роль его сидения, печально вздохнул. С оханьем размял затекшую поясницу и тоже поспешил исчезнуть, пока высшему вновь не захотелось присесть. А то спина-то не казенная, и так он все позвоночные шипы своей бронированной зад, могучим седалищем обломал. «Ну что насчет завесы?» «Все просто, уважаемый», — ухмыльнулся бог. «Как ты думаешь, твое явное присутствие в этом мире, да еще и не только тебя самого, но и целого домена, оно меру хаоса увеличивает или как? А этот хаос, который, между прочим, в твой любимый Эльтиан прорывается из одного расположенного поблизости мира, как он себя поведет, когда внезапно появится еще один могучий источник?» «Так мне что, и в мир теперь не выходить?» – покачал головой демон, быстро сообразивший, чему клонит его собеседник. «И 7-й доминион реальности убирать?» «Ну, или не идти на такие жертвы и попросту блокировать или ослабить источник хаоса в соседнем мире», — улыбнулся Лоду. «Или найти способ разъединить ваши миры, что, впрочем, вряд ли удастся даже тебе». Глубоко задумался демон. «Знать бы еще, как к нему подобраться». «Думаю, я смогу тебе в этом помочь», — улыбнулся бог. «Есть у меня на примете одна команда, которая это может оказаться вполне по силам. К тому же с данного момента, находящаяся под твоим покровительством». «Это те бедолаги, за которых ты просил?» — удивился демон. «За что ты их так? Туда даже мне пробраться, и то практически невозможно. Разве что действительно немного энергии подбросить смогу». «Да есть за что», — неопределенно качнул головой бог. «Или будет. Я вообще-то люблю шутки и розыгрыши, но не тогда, когда они на меня направлены. Да не так уж и там опасно. Я и в том мире в одно из самых безопасных мест выкину. Подготовятся, подучатся маленько. И вперед, источник затыкать. В общем, договорились?» Он протянул руку, и его ладонь буквально утонула в когтистой и чешуйчатой лапе демона. Сразу после пожатия, подтвердившего заключенный договор, бог заторопился откланяться, тихо пробормотав: «Ну, вот и отлично!» Он исчез с легкой вспышкой. Следом, в багрово-пламенном провале, исчез его собеседник. Судя по улыбке, гулявшей на лице демона, в момент исчезновения, тот был очень доволен заключенным договором. Мысли того, кто известен под именем Лодора, были далеко не такими радужными. Он напряженно размышлял над тем, где бы ему укрыться понадежнее на тот момент, когда демон выяснит, что одним из членов отправляемого в завесу хаоса отряда является его родная сестра. Нет, а все же отличная шутка получается. Мысленно похватил себя бог шутников, игроков и азарта, представляя себе физиономию демона, когда он выяснит эту мелкую деталь согласованного с ним плана. Вот только спрятаться все же надо понадежнее. Бой с разъяренным высшим демоном вовсе не стоял в списке жизненных планов игрока на ближайшее время. Впрочем, данная шутка была далеко не первой, сыгранная им с могущественными персонажами, и подходящих убежищ у проказливого бога хватало.